Забыть не могу все прошедшее вновь. Карает и мстит зуб за зуб, кровь за кровь. За что же ты бьешь так жестоко меня? Неугомонная память моя, за что же ты бьешь так жестоко меня? Неугомонная память моя. Хочу я забыть все грехи навсегда, чтоб тысячу раз не краснеть от стыда. Но совесть кричит, что гореть мне в огне и не утопить ее в крепком вине. Но совесть кричит, что гореть мне в огне и не утопить ее в крепком вине. И пулей в висок не заставить молчать. Бессмертна она, как бессмертна душа. И вечно страдать ей за гробом в аду. Так где же покой от себя я найду? И вечно страдать ей за гробом в аду. Так где же покой от себя я найду? Кричу, как распятый злодей со креста: «О Боже, помилуй во имя Христа!» Ответ на молитву мою, ныне же будешь со мною в раю. И слышу в ответ на молитву мою, сегодня же будешь со мною в раю. И слышу в ответ на молитву мою, ныне же будешь со мною в раю. И слышу в ответ на молитву мою, сегодня же будешь со мною в раю.